«Завещание бедненького Дуси-дедуси?» Глаза Магды удивленно расширились. «Нет, конечно. Не говорите мне, что эта негодная женщина там наверху уничтожила его». «Ну-ну, миссис Филипп», — он погрозил ей пальцем, — «никаких необоснованных обвинений. Вопрос лишь в том, где ваш свекор держал свое завещание?» «Как где? Он отослал его вам, в этом нет сомнений. После того, как подписал его, он сам так сказал?» «Полиция, как я понимаю, просматривает сейчас личные бумаги мистера Леонидиса. Я хочу поговорить с инспектором Тавернером». Как только адвокат вышел, Магда вскричала: «Вот! Значит, она его уничтожила! Я знаю, что я права!» «Пустяки, мама. Она не совершила бы такой глупости». «Совсем это не глупость. Если завещания нет, она получит все!» «Шш! Гейтскилл возвращается». Появился адвокат, с ним Тавернер, а за ними Филипп. «Я понял со слов мистера Леонидиса», — Гейтскилл говорил на ходу, — «что он поместил завещание в сейф английского банка». Тавернер покачал головой. «Я связался с банком, у них нет никаких личных документов мистера Леонидиса, за исключением некоторых хранившихся у них ценных бумаг». Филипп предложил: «Ну, может быть, Роджер или тетя Эдит? София, будь добра, пригласи их сюда». Вызванный на совещание Роджер, однако, не пролил света на эту загадку. «Абсурд! Полнейший абсурд!» — повторял он. «Отец подписал завещание и ясно и четко сказал, что пошлет его на следующий день по почте мистеру Гейтскиллу». «Если память мне не изменяет», — мистер Гейтскилл откинулся на спинку стула и прикрыл глаза, «24 ноября прошлого года я представил мистеру Леонидису проект завещания, составленного согласно его указаниям. Он одобрил проект, вернул мне, и я в свое время послал ему завещание на подпись. По истечении недели я отважился напомнить ему, что еще не получил подписанного и заверенного завещания, и спросил, не хочет ли он что-то в нем изменить. Он ответил, что завещание полностью его устраивает, и добавил, что подписал его и отправил в банк». «Совершенно верно», — с жаром подхватил Роджер. «Как раз тогда это и было, примерно в конце ноября прошлого года. Помнишь, Филипп, как-то вечером отец собрал нас всех и прочитал завещание вслух». Тавернер повернулся к Филиппу. «Это совпадает с вашими впечатлениями, мистер Леонидис?» «Да», — ответил Филипп. «Очень похоже на наследство Войси», — заметила Магда. «Наследство Войси» — пьеса английского писателя, известного театрального деятеля и актера Баркера, 1877-1946 года жизни. Она удовлетворенно вздохнула. «Мне всегда казалось, что в завещании есть что-то драматическое». «А вы, мисс София?» «Все происходило именно так», — отозвалась София. «Я прекрасно помню». «И каковы же были условия завещания?» — спросил Тавернер. Мистер Гейтскилл собрался было ответить со всей своей пунктуальностью, но Роджер Леонидис опередил его. «Завещание было очень простое. Поскольку Электра и Джойс умерли, их имущественная доля вернулась к отцу. Сын Джойса, Уильям, еще раньше погиб в бою в Бирме, и его деньги отошли отцу. Из близких родственников остались только Филипп, я и внуки. Отец объяснил это в завещании. Он оставил 50 тысяч фунтов, необложенных налогом, тете Эдит, 100 тысяч бренди, ей же этот дом, или же купленный вместо этого по ее желанию дом в Лондоне. Остаток он поделил на три части, одну мне, другую Филиппу, третью следовало разделить между Софией, Юстасом и Жозефиной. Доли обоих младших оставались под опекой до их совершеннолетия. Кажется, я все правильно рассказал, мистер Гейтскилл». «Да, весьма приблизительно таковы условия документа, которые я подготовил», — проговорил мистер Гейтскилл ядовитым тоном, уязвленный тем, что ему не дали высказаться самому. «Отец прочел нам завещание вслух», — продолжал Роджер. «Спросил, нет ли у кого-нибудь замечаний. Ни у кого, конечно, их не было». «Бренда сделала замечание», — напомнила мисс де Хевиленд. «Ну как же!» — с горячностью произнесла Магда. «Сказала, что не может слышать, как ее любименький старенький Арестит говорит о смерти. У нее, видите ли, мороз по коже». Так она выразилась. «Мол, если он умрет, ей не нужны эти ужасные деньги». «Чистая условность», — заметила мисс де Хевиленд. «Очень типичное высказывание для женщины ее класса». Замечание было жесткое, полное яда. Я вдруг ощутил, до какой степени она не любит Бренду. «Очень справедливый и разумный раздел состояния», — резюмировал мистер Гейтскилл. «А что последовало за чтением завещания?» — — задал следующий вопрос инспектор Тавернер. «Отец подписал его», — ответил Роджер. Тавернер слегка подался вперед. «Как именно и в какой момент подписал?» Роджер беспомощно оглянулся на жену. Клеменси немедленно пришла на помощь. Остальные члены семьи с видимым облегчением предоставили ей говорить. «Вы хотите знать точно, в какой последовательности все происходило?» «Да, если можно, миссис Роджер». Свекор положил завещание на письменный стол и попросил кого-то из нас, Роджера, по-моему, нажать кнопку звонка. Роджер позвонил. Явился Джонсон, и свекор велел ему привести горничную, Джанет Вулмер. Когда оба они пришли, свекор подписал завещание и попросил слуг поставить свои фамилии под его подписью. «Процедура правильная», — с одобрением произнес мистер Гейтскилл. «Завещание должно быть подписано завещателем в присутствии двух свидетелей, которые обязаны поставить свои подписи под документом в одно и то же время и в одном помещении». «А дальше?» — не отставал Тавернер. «Мой свекор поблагодарил их и отпустил. Затем взял завещание, вложил его в длинный конверт и сказал, что отошлет его на следующий день мистеру Гейтскиллу». «Все согласны с точностью описания?» Инспектор Тавернер обвел взглядом присутствующих, раздался невнятный гул одобрения. «Завещание, как вы сказали, лежало на столе. Насколько близко к столу находились присутствующие?» «Не очень близко, вероятно, не ближе 5 метров». «Когда мистер Леонидис читал вам завещание, он сидел за столом?» «Да». «Вставал ли он? Выходил ли из-за стола после того, как окончил чтение и до того, как подписал бумагу?» «Нет, не вставал». «Могли ли слуги прочесть документ, когда расписывались?» «Нет, не могли», — ответила Клеменси. «Свекор прикрыл верхнюю часть завещания листом бумаги». «Совершенно верно», — подтвердил Филипп. «Содержание документа их не касалось». «Понятно», — протянул Тавернер. «То есть как раз непонятно». Быстрым движением он извлек длинный конверт и протянул его адвокату. «Поглядите», — сказал он, — «и скажите, что это такое?» Мистер Гейтскилл вытащил из конверта сложенный документ и, развернув, воззрился на него с нескрываемым изумлением, поворачивая его и так, и эдак. «Удивительная вещь», — проговорил он наконец, — «ничего не понимаю». «Где это лежало, если позволено спросить?» «В сейфе, среди других бумаг мистера Леонидиса». «Да что же это такое, наконец?» — возмутился Роджер. «О чем вообще речь?» «Это завещание, которое я подготовил вашему отцу на подпись, Роджер, но не могу понять, каким образом после всего вами рассказанного оно осталось неподписанным». «Как? Вероятно, это проект?» «Нет», — возразил адвокат. «Мистер Леонидис вернул мне первоначальный проект, и я тогда составил завещание, вот это самое», — он постучал по нему пальцем, — «и послал ему на подпись. Согласно вашим общим показаниям, он подписал завещание на глазах у всех, и двое свидетелей приложили свои подписи, и тем не менее завещание осталось неподписанным». «Но это просто невозможно!» — воскликнул вдруг Филипп Леонидис с непривычным для него воодушевлением. «Как у вашего отца было со зрением?» — спросил Тавернер. «Он страдал глаукомой. Разумеется, для чтения он надевал очки. В тот вечер он был в очках?» «Конечно, и не снимал до тех пор, пока не подписал завещание. Я правильно говорю?» «Абсолютно», — подтвердила Клеменси. «И никто, все в этом уверены, никто не подходил к столу до того, как он подписал бумагу?» «Я в этом не уверена», — Магда возвела глаза кверху. «Если бы мне удалось сейчас сосредоточиться и представить себе всю картину...» «Никто не подходил», — твердо сказала София. «Дед сидел за столом и ни разу не вставал. Стол стоял там же, где сейчас, не ближе к двери или к окну, или к драпировке, там же, где стоит сейчас. Я пытаюсь представить себе, каким образом могла произойти подмена», — проговорил Тавернер. «А подмена явно имела место. Мистер Леонидис находился под впечатлением, что подписывает документ, который только что читал вслух». «А подписи не могли быть стерты?» — подал голос Роджер. «Нет, мистер Леонидис, следы остались бы». «Существует, правда, еще одна вероятность. Это не тот документ, который мистер Гейтскилл послал мистеру Леонидису и который тот подписал в вашем присутствии». «Исключено», — запротестовал адвокат. Я могу поклясться, что это подлинник. Наверху, в левом углу, имеется маленький изъян. Он напоминает, если дать волю воображению, крошечный аэроплан. Я его заметил тогда же». Члены семьи обменялись непонимающими взглядами –